вымет ухо да слышит. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Другими словами, что можно сказать? Никакая человеческая защита не работает. Полное бессилие. Единственное, чем можно спастись, терпение и вера. Вера в то, что это не бессмысленно. Хотя иногда, когда к нам в жизнь приходят скорби, и если они продолжаются длительное время, то приходит на счастье, что это все бессмысленно, это не надо. Зачем это вообще-то надо? Но нам надо помнить, что у Бога ничего бессмысленного не бывает. Ни в отношении вас, ни в отношении меня, ни в отношении церкви. Во всем есть смысл. Мы его не всегда можем понять. Не всегда можем назвать вещи своими именами, почему это так. Но одно знаем, и, наверное, это очень ценное, что любящим Господа, или Бога там написано, призванным по Его изволению, что все содействует к чему? Ко благу. Если б я знал в самом начале, что меня встретит, то я блага не захотел бы точно. Но так как не знаешь, вот идешь, одно за другим приходит, переходишь, ну и нормально. А если бы это все сразу узнал, вы знаете, что, наверное, ну я тут точно не устоял бы, сказал бы, не-не-не, это мне не выдержит. А так потихонечку, одно за другим. И у вас же так в жизни бывает. Разве вы думали когда-то, что вот то, что вы сегодня переживаете, оно придет в вашу жизнь? Строили планы, и все они были в радужном цвете, наверное. А потом, может быть, где-то и черный цвет появился. Но никогда не думали, что вот так все непросто. Но сегодня, прошедшие вот то, что прошли, я думаю, что многие из вас, не ошибусь, благодарят Бога за то, что так было. Потому что через это у вас сегодня уже многое не смущает, вам не больно, вы привыкли, и все нормально. Потому что ну вот Бог так вот заставил привыкнуть, все нормально, все нормально. Поэтому пусть Господь благословит сегодня всех нас. Помните это всегда, здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. Но уже здесь говорит, что за зверь, то, знаете что, я просто не могу. Может быть, это, как у нас бывает, государство в государстве, может быть, это военные структуры, которые будут заставлять поклоняться, ну, не знаю. Говорят сегодня, что армия часто государство в государстве. А если госбезопасность, то точно государство в государстве. То уже что говорить здесь об этом? Ну, совершенно трудно сказать, что это будет за второй мир. Может, тут пророк будет, может, его дьявол. Ну, просто пусть оно остается вот так. Зверь, рога подобные агнчим. А что это? Может быть, в ближайшее время и узнаем. Когда жизнь будет продолжаться и будем сравниваться с Священным Писанием. Ну, пока что вот читаем просто. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Смотрите, это серьезно. Вы помните, что дьявол, когда уничтожал скот Иова, помните, как там написано? И не спал огонь Божий с неба, и попалил и овец, и отроков. А вот что-то было, говорят, молния, может, шаровая молния, может. Но вот здесь написано, будет творить знамения и чудеса, даже огонь не зайдет с неба на землю. Но где-то, наверное, опытному взгляду можно видеть, а где же ложь в этом чудесе, потому что чудеса будут знамения ложные. Вот можно будет видеть ложь. Как это будет, что это будет, трудно сказать. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Тоже что-то, наверное, произойдет. Может, дойдет до того, что это собственность почти развалится, какие-то неустройства, какое-то еще что-то. Но опять-таки трудно сказать, что это будет. Но вот будет что-то такое, что уже кажется в счет. Уже такая рана, вот нечто такое произошло, что ничего сделать нельзя. Но, говорит, исцелила эта смертельная рана. Опять это загадка. Что это за рана? Что это будет? Как это будет? Но это будет нечто то, что вначале смутит сильно людей, а потом, когда все восстановится, то скажут, кто подобен верующему, и кто может страшиться с ним. Потому что его смертельная рана исцелила. Как это может быть? Опять-таки, будем жить, будем видеть, что это будет. А на сегодняшний день знаем, что не что будет, а что. И дано было ему, вот что интересно, вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убивая был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Здесь, наверное, надо и про образ зверя говорить, но я просто не могу говорить об этом не потому, что не хочу, а потому что не знаю. Но есть разница. Образ зверя, начертание, но что-то есть в этом смысле слова. Есть нечто то, на чем стоит думать. Но вот что написано, дано вложить дух в образ зверя. Может, это будет клонирование, чем сегодня увлекаются очень сильно. Может быть, что-то другое. Когда докажут, что никакой души нет, вот смотри, пожалуйста, мы сделали, и оно живое. Может быть, это роботы достигнут именно такой вершины, что вот эту плоть смогут создавать. Но сегодня же бьются над этими стволовыми клетками, но нечто же делают на сегодняшний день. Но Библия говорит, дано будет вложить дух в образ зверя. А иначе жизни не может быть так просто. Ее нельзя сотворить чисто механическим путем. Надо, чтобы дух жил в этом теле. И дано будет ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И здесь мудрость, кто имеет ум, тот сорти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Это вот то, на чем сегодня много людей рассуждают, оно и ставится сегодня, знаете, на многих сегодня продуктах это уже сегодня есть. Это удивительно. Вот над этим работают многие люди, и мы даже не знаем, чем они занимаются. Когда однажды один из наших братьев в одном городе, я их знаю, этих братьев, он показал карту этого города. То есть какая то карта? Не просто карта города, а как здания построены. И когда с высоты поглядеть, то там стоит 666. Поняли, что я сказал? Вот сегодня мы смотрим нашими краями, допустим, Баранычах я не знаю. Дома стоят, какой-то порядок, что-то. А там, в этом городе, вот эти микрорайоны, здания поставлены, и с высоты самолета 666. То есть архитектор сознательно или несознательно, уже тут вопрос стоит, тоже плечами стоит пожимать. Но когда все это общим взглядом окинули, оказывается, пожалуйста, вот глянь, говорю, тут посмотри. Поэтому эта работа идет, давно идет. люди задействованы. Только я не могу сказать, понимают они в чем или не понимают, сознательно, несознательно, но все к этому идет. И вот здесь написано именно в этом начертании. Но сегодня очень много страхов есть. И отпечатки пальцев боятся брать, и так далее. Но здесь Писание прямо говорит, лоб и правая рука. Это номер, это число. Все остальное, это очень близко к этому. Но это еще не то, от чего следует отказываться. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Сегодня у людей очень много страхов. А мне сегодня звонят с Америки, спрашивают, доставят отпечатки пальцев, говорят, нас брать. Могут отказываться, с работы рассчитывают. Это сами люди звонят. Не то, что я выдумываю что-то. Говорят, отказал, сказали, все, тогда работать не будешь. Не будешь работать. Вот эти биопаспорта. Сегодня эта машина запущена. Боюсь только, где-то года 3 назад или 4, я сам читал заметку, что в России, если не ошибаюсь, в Воронежской области строится огромный завод по производству чипов. Это я не просто выдумал, я просто прочитал. Огромный завод по производству чипов. И, значит, для чего? Говорят о том, чтобы пометить весь скот. Ну, в смысле, чтобы не пропадал, не знаю для чего. Для контроля. Но это говорит о чем? Что эта система, она запущена, и придет время, когда придется столкнуться с ней, с этой системой. И никому нельзя будет ни купить, ни продать. Почему? Потому что не будет денег наличных. Будут электронные. И если у тебя есть номер, то у банки будет счет. Я когда-то помню, видел такое, это был сон такой интересный, это был цветной сон. Это был, я цветных снов не вижу, вообще-то я не знаю, что я вижу. Он же интересный, это может лет 10 назад было. А я помню, попал какой-то вроде бы, город какой-то такой, типа европейского. Я, значит, захожу в магазин, смотрю, очень много продуктов, все красиво обставлено, и стоит очередь. И у входа, как автомат стоит, вот я когда рассказывал, я сегодня его представляю, это нечто похожее, как раньше немецких рыцарей рисовали. Вот он в латах, вот такое лицо какое-то, это самое. И подходит человек и поднимает руку. И я вижу у него на руке ряд цифр, они невидимые, но они есть. Этот автомат приподнимается, нажимает на что-то и через пару секунд выдает. У тебя на счету вот столько и столько денег у банки. И тогда пропускает туда, чтобы можно было что-то взять. Так что я, это было очень такое впечатляющее. Это было то, что... У некоторых на лбу были. У некоторых были цифры на лбу. У некоторых было просто вот как образ, как контурными линиями вот это лицо этого робота. И поднимает руку, сразу же считывает мгновенно, и все, пожалуйста, иди рассчитывайся. И говорят, это очень удобно, потому что уже и карточку кредитную не потеряешь, деньги никто не уворует. А если, говорят, придет с рукой отрезанной, то уже сразу видно, что забрал руку чужую и отрезал. Уже ему не дадут все равно. Как ты? Или голову принес, нам показывает с этим номером. Мы сегодня смеемся, и я смеюсь, но, наверное, кто достигнет этого времени, это будет непростое время. Но я не просто, когда говорил, то я напоминал о белье, которого 3,5 года не было дождя на земле, но Бог его прокормил. Прокормил. Многих пророков убили, помните, это время Ахава и Езавели. А многие были спрятаны в пещерах, я говорю, по 50 человек прятал и кормил их. Знаете, я не понимаю вот эти тексты Писания как что-то ожившее. Это было что-то интересное, истории больше оно ничего не говорит. Слово Божие всегда живо и что? И действенно. Оно ни одно из них не отжило времени. Я сегодня вот начинаю читать вот эти жертвоприношения, которые были, книга Левит, вот я думаю, Господи, насколько все интересно. Но когда сравниваешь, это же настолько интересно все. Это ж не просто так. И я не знаю, чем можно было бы украсить вот учение, если бы не вот эти события древности, которые... Насколько все точно, насколько все интересно, насколько более глубоко понимается, когда возьмешь вот эту глубину, и вот это, пожалуйста, вот оно тебе есть. Интересно, очень интересно вот это все.